955. Матерь мира. Сын мой, твердой рукой срывай майи покровы, один с другим, со всех ложных обманчивых явлений жизни. Жизнь без покровов ты научись созерцать. Много печали в познании этом, но за покровами майи увидишь ты жизни людей такими, каковы они есть в действительности. Прежде чем не научишься различать действительность от формы наружной, не проникнуть за покров очевидности. Силу распознания дам, но сумей приложить ее непредвзято, и, видя людей без покровов, их научись не осуждать. Не судьею ты послан в мир, но помощником нашим людям пути указать к радости, свету и знанию.